Прошло много времени, очень много. Он не знал, сколько, полчаса, а может быть и час. Он оцепенел в напряженной позе вслушивающегося человека, и мускулы ему не повиновались, он не мог вынуть часы. Вдруг дверь отворилась, и вошла Хильда. Дэвиду не верилось, что это Хильда. Перемена в ней была слишком разительна. В ней чувствовалось полнейшее изнеможение, физическое и душевное. Она вымолвила почти устало: «Вы бы сходили сейчас ее повидать». Дэвид поспешно сделал шаг вперед. «Что случилось?» «Кровотечение». Он повторил вслух это слово. У Хильды задрожали губы. Она сказала раздельно и с горечью: «Как только сестра вышла из комнаты, она села в постели, потянулась за зеркалом, чтобы посмотреть, хорошо ли она выглядит». В голосе Хильды были ужасная горечь и угнетенность. «Да, чтобы посмотреть, красива ли она, гладко ли лежат волосы, чтобы накрасить губы. Можете себе представить? Полезть за зеркалом после того, как я столько над ней потрудилась». Хильда замолчала, совсем подавленная. Недавняя бодрость изменила ей. У нее была только одна мысль, что искусная операция пропала даром. Это доводило ее до отчаяния. Безнадежным жестом распахнула она дверь настежь. «Идите сейчас, если хотите ее увидеть». Дэвид вышел из приемной и прошел через палату в комнату Дженни. Дженни лежала, вытянувшись на спине, и конец кровати был поднят высоко на козлы. Сестра Клегг делала Дженни впрыскивание в руку. В комнате царил беспорядок. Повсюду тазы, лед, полотенце. Осколки разбитого ручного зеркала валялись на полу. Лицо у Дженни было землистого цвета. Она дышала прерывисто и с трудом. Глаза смотрели в потолок. В них был ужас, в этих глазах. Они, казалось, цеплялись за потолок, боялись его выпустить. Сердце Дэвида словно расплавилось и затопило все внутри. Он встал на колени у постели. «Дженни», — сказал он. «Ах, Дженни, Дженни!» Глаза оторвались от потолка и обратились на него. Белые губы, как бы извиняясь, прошептали: «Мне хотелось тебе понравиться». Слезы потекли по лицу Дэвида. Он взял ее бескровную руку и не выпускал ее больше. «Дженни! О, Дженни, Дженни, родная моя!» Она прошептала, как затверженный урок: «Мне хотелось тебе понравиться». Слезы душили его, он не мог говорить. Он прижал белую руку к своей щеке. «Пить!» — она слабо всхлипнула. «Дай воды!» Он взял чашку. Какая забавная, совсем как чайничек, и поднес ее к бескровным губам. Дженни с трудом подняла руку и взяла поилку. Но тут слабая дрожь пробежала по ее телу, жидкость из чашки вся вылилась на ее ночную сорочку. В последний миг все вышло так хорошо. Мизинец руки, которой она все еще держала чашку, был изящно согнут. Дженни было бы приятно, если бы она могла это видеть. Дженни умерла, как прилично благовоспитанной особе. В утро после похорон Дженни, в половине девятого, Дэвид вышел из вагона на платформу в Слискейле и был встречен Питером Вилсоном. Весь предыдущий день, 15 октября, прошел как в тумане, в отрешенности горя, в быстрой смене последних печальных впечатлений. Он проводил на кладбище то, что оставалось от Дженни, возложил венок на ее могилу. Он выехал из Лондона ночным поездом, и спать пришлось мало. Но он не чувствовал усталости. Свежий ветер с моря дул на платформе и заряжал его энергией. С ощущением особенной физической бодрости он поставил на землю свой саквояж и пожал руку Вилсону. «Вот и вы», — сказал Вилсон, — «и не слишком-то рано». В ленивой и добродушной усмешке Вилсона было сегодня что-то уклончивое. Остроконечная бородка беспокойно дергалась, что у него всегда было признаком душевного волнения. «Очень жаль, что вы вчера пропустили собрание. Комитет был сильно этим озабочен. Ведь никогда не знаешь, с чем придется столкнуться». «Думаю, что нам предстоит трудная борьба», — отвечал Дэвид спокойно. «Может быть, труднее, чем вы думаете», — заметил Вилсон. «Слышали, кого они выставляют против вас?» Он помедлил, смущенно и пытливо глядя в глаза Дэвиду, потом бросил резко: «Гоулина». У Дэвида сердце остановилось. Весь он похолодел и содрогнулся при звуке этого имени. «Джо Гоулина?» — повторил он глухо. Натянутое молчание. Вилсон хмуро усмехнулся. «Это выяснилось только вчера вечером. Он теперь живет в холме и живет на широкую ногу. С тех пор, как он вновь открыл Нептун, он стал местной знаменитостью. Всеми командует. И Ремиджем, и Коннелли, и Лоу. Большинство консерваторов слушается его во всем, смотрит из его рук. И Стайнкасла тоже сильно нажимают в его пользу. Да, он выставлен кандидатом. Это окончательно оформлено». Тупое удивление, смешанное с чем-то похожим на ужас, овладело Дэвидом. Он не мог поверить. «Нет, это слишком дико, слишком немыслимо», — машинально он спросил. «Вы серьезно говорите?» «Никогда в жизни не говорил серьезнее». «Значит, правда. Значит, эта потрясающая жестокая новость — правда». С застывшим лицом Дэвид поднял саквояж и пошел за Вилсоном. Они вышли из вокзала и зашагали по Каупен-стрит, не обменявшись больше ни словом. «Джо, Джо Гоулин!» упорно не выходил у Дэвида из головы. «Преимущества Джо несомненны. У него деньги, успех, влияние. Он пройдет в парламент, как прошел Леннард, например, который, нажив состояние продажей дешевой дрянной мебели, хладнокровно купил Клиптон на последних выборах. Леннард, который не произнес в своей жизни ни единой речи, который в свои редкие посещения палаты только и делал, что угощался в буфете или решал головоломки в курительной. И это один из законодателей страны». Впрочем, с горечью сказал себе Дэвид, не в пример легкомысленному Леннарду Джо использует свое пребывание в парламенте для чего-нибудь посерьезнее, чем решение головоломок. Нельзя предвидеть, для каких разнообразных и любопытных целей Джо может использовать свое положение, если попадет в парламент. Дэвид резко отогнал горькие мысли. Что пользы в них? Единственный ответ на создавшееся положение заключается в том, что Джо не должен пройти в парламент. «О, Господи!» — думал Дэвид, шагая навстречу резкому морскому ветру. «О, Господи! Если суждено мне еще хоть что-нибудь сделать, пускай это будет победа на выборах над Джо Гоулином». более чем когда бы то ни было, полный сознания лежавшей на нем ответственности, он позавтракал у Вилсона, и они принялись обсуждать положение. Вилсон ничего не скрывал от Дэвида. Непредвиденная задержка Дэвида в Лондоне создала неблагоприятную атмосферу. Более того, Дэвид уже знал, что исполнительный комитет лейбористской партии не поддержал его кандидатуры. Со времени его речи в палате о новом угольном законе он считался бунтовщиком. К нему относились враждебно и подозрительно. Но партия, бывшая в долгу у Союза горняков, не хотела открыто проваливать его кандидата. Это не помешало ей, впрочем, послать доверенное лицо для агитации среди шахтеров в пользу другого кандидата. «Он затесался среди нас, как проклятый шпион», — прорычал Вилсон в заключении своего рассказа. Но ничего ему не удалось сделать. Местная организация шахтеров хочет вас. Она нажала на избирательную комиссию, и этим все дело кончилось. Затем Вилсон настоял на том, чтобы Дэвид пошел домой и выспался до заседания, которое должно было состояться в 3 часа. Дэвиду спать не хотелось, но он все же пошел домой. Надо было на досуге все самому обдумать. Марта ожидала его. Он накануне вечером известил ее о приезде телеграммой. Глаза ее сразу устремились на траурную повязку. Эти глаза ничего не выдавали, и Марта ничего не спросила. «Ты изрядно опоздал», — сказала она. «Вот уже целый час, завтрак готов и ждет тебя». Он сел к столу. «Я завтракал с Вилсоном, мама». Недовольная этим, она настаивала. «Неужели ты не выпьешь хотя бы чашку чая?» «Ну, хорошо», — согласился Дэвид. Он наблюдал, как она заваривала свежий чай, сначала налив кипятку в коричневый чайничек, затем, точно отмерив порцию чая из медной коробки, доставшейся ей еще от матери. Он наблюдал ее уверенные и четкие движения и чуть не с удивлением подумал о том, как мало она изменилась. Ей уже около 70 лет, а она все та же крепкая, черноволосая, упрямая, неукротимая женщина. Дэвид вдруг произнес вслух. «Дженни умерла 3 дня тому назад». Лицо Марты оставалось все так же непроницаемо и сурово. «Я так и думала, что этим кончится», — сказала она, ставя перед ним чай. Наступило молчание. «Неужели это все, что она может сказать?» Дэвиду показалось нестерпимо жестоким, что мать приняла весть о смерти Дженни без единого слова сожаления. Но пока он про себя возмущался ее злопамятностью, Марта сказала почти резко: «Мне жаль, что это тебя расстроило, Дэвид». Она словно выжила из себя эти слова, затем с каким-то замешательством искоса глянула на него. «А что ты будешь делать теперь?» «Снова выборы, снова все сначала». «И не надоело тебе это?» «Нет, мама». Напившись чаю, он пошел наверх полежать час-другой. Лег, закрыл глаза, но сон долго не шел. В голове все время стучала одна мысль, настойчивая, тревожащая, походившая на молитву. «О, Господи, помоги мне провалить Джо Гоулина, не допустить его в парламент». Все то, против чего он боролся в своей жизни, сосредоточилось в этом человеке, теперь выступавшем его противником. Он должен победить Джо Гоулина. Должен. Он хотел этого всеми силами души. И в мыслях об этом он задремал, а потом, наконец, и крепко заснул. Следующий день, 16 октября, был днем официального оглашения кандидатов. И в 11 часов утра, когда кампания еще только что началась, Дэвид столкнулся с Джо. Встреча произошла перед входом в зал муниципалитета. Дэвид с Вилсоном поднимался по лестнице, чтобы вручить комиссии свои документы. И в это же самое время Джо, сопровождаемый Ремиджем, Коннелли, преподобным Лоу и всеми членами их комитета, а также группой сторонников, выплыл из двери и начал спускаться вниз. Увидев Дэвида, он круто остановился в картинной позе и посмотрел на него с видом благородного человека, отдающего должное врагу. Он стоял на две ступеньки выше Дэвида, красивый, крупный, внушительно выпятив грудь. Двубортный пиджак расстегнут, в петлице большой пучок голубых васильков. Возвышаясь над Дэвидом во всем своем грубом великолепии, он протянул ему мясистую руку. Он улыбался своей характерной открытой улыбкой. «Добро пожаловать, Фенвик!» — воскликнул он. «Лучше рано, чем поздно, а? Надеюсь, что у нас будет честное состязание. Во всяком случае, таким оно будет с моей стороны. Честная игра, никому никаких привилегий. И пусть победит лучший!» В группе сторонников Джо пробежал шепот одобрения. А Дэвид с омерзением в душе старался сохранить внешнее хладнокровие. «И не думай, — продолжал Джо, — что это будет бой в лайковых перчатках. Нет, никаких перчаток. Все время голыми руками. Я считаю, что сражаюсь здесь за Конституцию, Фенвик. Да, за британскую Конституцию. Предупреждаю тебя, чтобы ты не ошибался на этот счет. Во всяком случае, мы будем сражаться открыто и честно, как британские спортсмены. Вот что я хочу сказать, как британские спортсмены». Снова возгласы одобрения из быстро увеличивающейся толпы сторонников Джо. И в порыве энтузиазма несколько человек протиснулись вперед, чтобы пожать ему руку. Дэвид отвернулся с холодным отвращением. Не сказав ни слова, он вошел в зал. А Джо, неприятно пораженный невежливостью своего соперника, продолжал направо и налево пожимать руки. «О, он, Джо, не тщеславен, видит Бог. Он готов пожать руку любому человеку, если это человек порядочный, британец и славный малый». Стоя на лестнице ратуши, Джо испытывал потребность выразить свои чувства собравшейся аудитории. Он объявил: «Я охотно и с гордостью готов пожать руку каждому порядочному человеку». Пауза вследствие глубокого волнения. «Если он желает пожать мне руку». «Но большевики пускай и не пытаются». «Нет, клянусь Богом, пусть и не пытаются». Джо задорно выпятил грудь. Он сознавал свою силу, влияние, он упивался ими. «Я хочу, чтобы вы знали, друзья, что я против большевиков и красных и всяких других изменников. Я за британскую конституцию, за британский флаг и британский фунт. Мы недаром же воевали и дома работали на войну. Я за порядок и законность, и всеобщую дружбу. Вот за что я борюсь здесь на выборах. И вот за что вы будете голосовать. Никто не имеет права оставлять после себя мир таким же, каким он его застал. Мы должны делать, что можем, чтобы мир стал лучше. Мы должны стоять за нравственность и образование и соблюдать 10 заповедей. Мы не потерпим никакого антихристианского большевизма и анархических выступлений против 10 заповедей. никакого анархического отношения к британскому флагу, к британской конституции, к британскому фунту. Вот почему я прошу вас, ребята, голосовать за меня. И если не хотите остаться без работы, не забывайте этого. По сигналу Ремиджа раздались крики «Ура!», долго не смолкавшие. Эти крики опьяняли Джо. Он чувствовал себя прирожденным оратором, был воодушевлен одобрением собственной совести и ближних. Он сиял и пожимал руки всем стоявшим поблизости, затем сошел вниз. Как раз в ту минуту, когда он очутился на тротуаре, неподалеку какой-то малыш споткнулся и упал. Джо с преувеличенной поспешностью поднял его и поставил на босые ножонки. «Вот так!» — засмеялся он с отцовской нежностью. «Вот так!» Смех Джо, видно, испугал мальчика, оборвыша лет шести, с бледным, истощенным от недоедания личиком и давно не стриженными волосами, падавшими на большие испуганные глаза. И он вдруг заревел. Его мать с ребенком на одной руке подбежала, чтобы увести его с дороги и дать пройти Джо и остальным. «Славный мальчуган у вас, миссис», — сказал Джо, широко ухмыляясь. «Настоящий богатырь. Как его зовут?» Молодая женщина зарделась от нервного волнения, оказавшись предметом внимания такого большого человека. Она плотнее запахнула истрепанный платок, в который кутала у груди ребенка, и робко ответила. «Его зовут Джо Таунли, мистер Гоулин. Брат его отца, то есть дядя, Том Таунли, работал когда-то в Парадизе, рядом с вами, в соседнем забое. Когда вы еще работали в копях, до того, как вы стали такой, как теперь». «Да неужели?» — подхватил Джо, сияя. «Подумать только! Ну а муж ваш тоже работает в Нептуне, миссис Таунли». Миссис Таунли еще гуще покраснела от смущения, стыдясь и пугаясь собственной смелости. «Нет, мистер Гоулин, сэр, он безработный. О, сэр, если бы можно было взять его обратно на работу!» Джо с внезапной серьезностью кивнул головой. «Положитесь на меня, миссис. За это я и борюсь на выборах», — объявил он горячо. «Да, видит Бог, я намерен изменить здесь кое-что к лучшему». Он погладил по голове маленького Джо Таунли и опять улыбнулся, с великолепно разыгранной скромностью озирая толпу. «Славный малыш и мой тезка. Кто знает, быть может, он когда-нибудь вырастет вторым Джо Гоулином». Все с той же улыбкой он пошел к ожидавшему его автомобилю. Эффект от этой сцены был блестящий. На террасах мигом распространилась весть, что Джо Гоулин обещал принять обратно в Нептун мужа Сары Таунли и дать ему первоклассную работу, лучший забой на всем руднике. В Слискейле было немало таких, как Сара Таунли, и новость принесла Джо громадную пользу.